помня о плане автономизации Сталина, я грешным делом подумывал, зачем мы подчеркиваем, искусственно раздуваем особенности, отличия наших народов и наций, вместо того, чтобы выделять, брать за основу то, что нас консолидирует, объединяет. У нас же одна страна, одни цели. Давайте как можно меньше придавать значение национальным различиям. Границы разного рода республик долой, тем более, что во многих местах они просто случайны. В огромную Якутию, например, вошли районы, в которых никогда не жили якуты или составляли лишь небольшую часть населения по сравнению с тунгусами, эвенками и эвенами. Эстония, никогда не имевшая своей государственности, числится почему-то союзной республикой, в отличие, к примеру, от многомиллионной Башкирии. Странно. Не лучше ли было иметь общее для всех административное деление, области или штаты, как в Америке? Это целесообразная структура для государства. Каждый гражданин любой национальности может жить где хочет, пользуясь равными для всех правами, по желанию изучая тот язык, который преобладает в области его проживания, где много чуваши, чувашский и так далее. А общий язык один, русский, чтобы все понимали друг друга. Так нет же. Мы всегда с созданием общего союза стремились словно бы нарочно очерчивать национальные границы, подчеркивать национальные особенности, давать национальные привилегии и послабления. Чем народ меньше, тем привилегии больше. Зачем, спрашиваю, кому это нужно? Раздувать национализм? Последний, как известно, форпост капитализма в борьбе против социалистических идей. Каким, спрашиваю, нашим врагам это было выгодно? Кого привлекать за это к самой жестокой ответственности? И вот мне предстояло всесторонне обдумать важный вопрос о положении советских немцев в крайне обострившейся военной обстановке. Конечно, я не буду принимать решения, но и мои выкладки способны повлиять на Сталина, склонить в ту или иную сторону чашу весов. Прежде всего, объективные данные. Советских немцев у нас насчитывалось около 2 миллионов. Цифра немалая. Больше, чем население иной союзной республики. Не намного меньше, чем количество евреев. Но если о евреях в стране знали все, их и громкие, и полугромкие имена возносились, были на слуху, то о немцах упоминалось редко. Было такое впечатление, что их у нас всего-то несколько десятков тысяч. Объяснялось это не только скромностью, сдержанностью самих немцев, но и их особым положением в нашей стране. Едва успела кончиться одна мировая война, унесшая миллионы жизней, а уже Германия разжигала следующую, собирая под свои знамена немцев во всем мире. Быстро расползалась по Европе коричневая краска фашизма. В таких условиях советские, а я хорошо понимавший их, сказал бы, русские немцы, не очень-то старались привлекать к себе внимание, хотя стыдиться или скрывать им было нечего. Русские немцы внесли свой заметный вклад в укрепление российского государства вместе со славянами и другими народами нашей общей страны, прошли через трудные исторические испытания. При Петре I в Москве, как известно, появилась немецкая слобода, ставшая еще не окном, так что форточкой в Европу, через которую прибывали к нам саксонцы, баварцы, вюртембюрцы. Многие из них весьма добросовестно, как и подобно германцам, служили в армии и на флоте, участвовали в знаменитых петровских походах, достигли высоких чинов и званий.